часов вечера Ушаков обогнал корабль «Саид Али» и атаковал его продольным залпом. Знаменитая битва при Калиакрии разгоралась, чтобы осветить ярким светом веков талант великого русского флотоводца. Дивно-дивно шел флагманский корабль, как будто на императорском параде. Волна разрезалась форштевнем и раскидывала по обе стороны свое пенное кружево. Турецкий флагман поспевал столь же стремительно, но вдруг сбился с темпа и стал отставать от идущего параллельно Рождества Христова. «Молодец, Матвей Максимович!» — отладил команду, стукнул плечом в спину капитана Ельчининова Ушаков. «А сейчас давай сигнал всей линией в атаку, сомкнуть дистанцию!» Сигнальные флажки поползли вверх. Рождество Христово развернулось и почти преградило путь Саид Али. «Сходимся до полукабельтова, Матвей, и огонь!» Молниеносный поворот флагмана, и его бортовые пушки уже ловили своими темными зрачками цели на турецком корабле. А тот, увлекаемый ветром, мчался навстречу огненному смерчу. Но у турка одна пушка на носу, и что она могла сделать с десятками бортовых орудий русских, расписавшихся ядрами в небе у Калиакрии? Ядра калились тут же, в жаровнях на палубе, и красноватыми солнышками выскакивали из пушек на перегонки друг с другом. Вращаясь, издавая драконовское шипение, неслись скованные кнепеля и, захлестнувшись вокруг формарса рея, потянули его вниз, круша снасти. «Бить по флагману всем правым бортом!» — командовал Ушаков. Он уже испробовал этот прием. «Вывести из строя главный корабль противника, заставить его потерять управление — половина победы». Русская эскадра вся в дымах врезалась в строй неперестроившихся турецких кораблей, охватила его полукольцом и посыпала ядрами. Мачты, стень, гиреи лопались, отлетали в сторону, паруса обвисали и обессиливали. Команды турецких капитанов становились все беспорядочнее и бестолковее. Корабли задней линии давали залпы и попадали в передних, те разворачивались, не зная, где враг. Кто-то начал тонуть, другие поворачивались кормой, спешили под ветер. «Не отпускать, не отпускать, прибавить парусов!» — давал команду Ушаков, преследуя уходящий в середину турецкой эскадры корабль «Саид Али». А тот, казалось, почувствовал приближающуюся гибель и нырял в сизые языки дыма, прятался за борта своих отстреливающихся кораблей. Ушаков не выпускал нити боя из рук. Десятки сигналов отдал по началу атаки, к перестроению, стягиванию в единый кулак, к преследованию уповавшего уже только на паруса да попутный ветер противника. «Флот разгромлен, сломали турка», — обнял он Ельчининова. «Подымай сигнал в погоню, брать в плен будем». Новые сигналы появились на флагмане русского флота. Зоркие глаза надо иметь, чтобы различить их. Но дозорные, самые остроглазые моряки уже спешили доложить «прибавить парус, погоня!». Участь турецкого флота была предопределена. Оставалось завершить битву. Ночные сумерки запахивали сцену перед последним актом. Победители предвкушали торжествующий финал. Побежденные молились за упокой души. Однако, если окончить этим слогом, то следует признать, что 31 июля в небесах царил бог русский, а ночью, 1 августа, его место занял бог восточный. Сгустившиеся сумерки скрыли бегущих от погони, ветер заштилил, а потом задул в растрепанные паруса оставшихся на ходу турецких кораблей. «И видны верхушки мачт уходящих», — доложил матрос Саллинга ранним утром. Как же хотелось Ушакову догнать и порешить весь турецкий флот, чтобы второй раз в истории Отечества засияли медали с коротким словом «был». Однако северный ветер, посылая шквал за шквалом, вскоре превратился в штормовой. Он не щадил турок, многие пошли ко дну, а Ушаков решил не губить свои корабли. «Завернем за мыс Эмена», — решил он, — «здесь, у Румелийского берега, невдалеке от Фароса, исправим повреждения и догоним». Быстроходные суда контр-адмирал пустил вдоль берега и получил богатую добычу — транспорты с хлебом, артиллерийское снаряжение с турецких шебек и известие о том, что остатки турецкого флота находятся в Варне. Ветер стих, и Ушаков, не мешкая, двинулся в погоню. «Кирлингачи, ваше превосходительство, под Андреевским и Бусурманским флагом! Кричат, что-то руками машут!» «Поднять на борт!» — скомандовал Ушаков. «Ну что там?» — недовольно спросил у вступившего на борт Паши. Тот кланялся, а толмач Болгарин, не ожидая, когда турок заговорит, коротко сказал: «Перемирие!»